Что происходит? — спросила Фрося, когда в кухарскую прибежал Лёшка и стал метаться из стороны в сторону. — Где Ермолай Степанович? — чуть ли не кричал Лёшка. — Стоять! — крикнула Ефросинья, и телохранитель замер. — По порядку говори! — Лёшка рассказал. — Всем! — еще громче стала кричать Фрося. — Взять все, что гремит! Медь, али еще что! Выбегаете во двор и кричите об опасности! — А я? — спросил Лёшка. Даже не обратив внимания, что готов подчиняться приказам молодой женщины. «Бежишь в женскую половину. Все закрываешь, двери, ставни, как по наказу. Сам остаешься рядом с царицей и царевной». Давала распоряжение Фрося, и все сразу же принялись выполнять волю женщины.